Глава 19. «Ну что же», — вырвал меня из собственных мыслей голос полковника. «Ваша группа, штаб-ротмистер, не безнадежна. Окольникова передавайте подполковнику Тузникову, а остальные на время курсов остаются в вашем ведении». «Есть», — прищелкнул каблуками наш куратор, после чего скомандовал встать. Дождавшись, когда все встали из-за парт, он приказал следовать за ним и покинул класс первым. Комиссия в это время тихо обменивалась впечатлением о нас между собой. Оказавшись в коридоре, я догнал Пантелеева и, состроив слегка придурковатую рожу тупого служаки, спросил: «Господин штаб-ротмистр, не подскажете, который час?» «Перегрелся, что ли?» Посмотрел он на меня недоуменно. Но я просто не знал, как лучше к нему обратиться. С одной стороны, он меня раньше знал, и хоть как-то повторять характер прошлого Григория не хотелось. Пока Пантелеев ведет себя корректно. Но если подумает, что я все тот же Григорий Балаговский, то, судя по его первой реакции, может начать вставлять палки в колеса. С другой стороны, если просто спрошу время, он может отказаться ответить. Скажет, что это не важно, потому что нас ждет что-нибудь. Наверняка ведь у него есть какой-то план на нас. Хотя бы ознакомить с расписанием занятий или еще что. А если я уже опаздываю на встречу с Воронцовой? Я ведь об этом даже не узнаю, пока время не будет безвозвратно упущено. Короче, я решил выбить нашего куратора из колеи и таким образом узнать ответ на свой вопрос. И первое мне, похоже, удалось. Никак нет. Хочу узнать, когда время обеда. Покрутив в недоумении шеей, Пантелеев все же достал из кармана часы луковицу и посмотрел на них. «Полвторого. И впрямь пообедать стоит». Кивнул он и посмотрел на нас. «Объявляю обеденный перерыв. Подходите ко мне в кабинет к 3 часам». «Черт! А я в это время должен уже с Воронцовой встретиться возле Хитровки. И что делать?» Остальные члены нашей группы тут же поспешили на выход, а я чуть придержал шаг, чтобы остаться наедине с Пантелеевым. Для того это не оставалось незамеченным. Он тоже придержал шаг, и как только последний из курсантов скрылся на лестничной площадке, обернулся ко мне. «Ты о чем-то хотел поговорить?» «Да, у меня встреча назначена на 3 часа. Важная. Если не явлюсь на нее, может что-то плохое произойти». «И с кем же ты встречаться собрался?» «С завербованными мной рабочими», не моргнув глазом, соврал я. И тут же пожалел об этом. Во время ответа у меня по спине пробежал табун мурашек, на которые я не обратил внимания. Но оказалось, что зря. «Врешь», — констатировал Пантелеев, демонстративно показав мне свою правую ладонь. Очевидный намек на примененную магию. «Говори как есть. Что у тебя в 3 часа намечено?» «Встреча с дамой», — хмуро ответил я. Снова те же чувства, а ладонь у Пантелеева не светится магией. Похоже, это особенность магии разума. Надо будет запомнить. Вот только мне от этого не легче, а как бы наоборот. Лицо Пантелеева стало презрительным, и он через губу процедил: «Ты ничуть не изменился, хоть и пытаешься показать обратное. Все такой же ловелас и бабник. Чтобы в 3 часа был у меня в кабинете. Иначе я подам ходатайство на твое исключение из рядов службы». «Вы не поняли меня, Юрий Николаевич?» Сцепив зубы на «вы», обратился я к своему ровеснику и бывшему однокласснику. «Встреча реально важна. Проверьте своей магией мои слова». «И чем же она важна?» Демонстративно активировав магию на своей ладони, свысока посмотрел на меня Пантелеев. «Одна дворянка желает посмотреть на Хитровку. Я имел неосторожность дать ей согласие показать это место. Это было до того, как я узнал, чем знаменит этот рынок. Встреча назначена около торговых рядов. Если я не приду, то она может решиться на самостоятельный осмотр Хитровки. И к чему это приведет, я даже гадать не могу». «Не врешь», — нахмурился Пантелеев. «И что это за дама? Госпожа Воронцова Лидия Сергеевна». «Слышал о ней», задумался Юрий. «Интересная дама, своими выходками иной раз всю Москву будоражит. Такая могла пойти на подобную авантюру». «Хорошо», кивнул он мне. «Иди с ней навстречу, но потом предоставишь подробный отчет. Понял?» «Так точно», выдавил я из себя. Подробный отчет, пусть и о таком своеобразном, но свидании, козел. Мне бы подъемные получить, заикнулся я. Не раньше, как получишь план занятий и инструктаж, отрезал Пантелеев. Это будет в 3 часа дня. Сейчас у меня обед, так что выберешь? Я молча козырнул, развернулся и пошел на выход из здания. Все же он меня недолюбливает, сволочь. Ну ничего, будем решать проблемы по мере их поступления. Время до встречи, хоть и немного, у меня еще было, и я решил тоже пообедать, чтобы не смущать девушку бурчащим животом. Попробовал сунуться в прачечную, но, как и ожидалось, раньше завтрашнего дня мой костюм не высохнет, хотя его уже и вычистили. Сразу после обеда поймал извозчика и без проблем доехал до нужного места. На этот раз никто на меня подозрительных взглядов не бросал и сразу после высадки к полиции не бросался. Мундир в этом плане помог лучше любых документов. Хоть какая-то польза от него. Уточнив у стоящего на перекрестке городового время, я стал неторопливо прохаживаться вдоль бульвара, всматриваясь в проходящих мимо дам. Те, если замечали мое внимание, тут же стремились прикрыться веерами, либо отворачивались и в испуге ускоряли шаг. Лишь минут через 10, уже подумав, что меня все же отшили и никто не придет, я случайно заметил в толпе бежевое неброское платье. Сначала не обратил на его обладательницу никакого внимания, но при повторном проходе вдоль перекрестка снова заметил ее, что и привлекло мой взгляд. Осторожно приблизившись, я смог рассмотреть черные локоны, выбивавшиеся из-под шляпки в тон платья, а затем рассмотрел и лицо. Сердце пропустило удар. Это была она, Лидия Воронцова. Бровки чуть нахмурены, взгляд встревоженный и недовольный. Но для меня самый прекрасный на свете. Да что со мной такое? Встряхнулся, пытаясь прийти в себя. Неужели какая-то магия? Почему именно на меня так действует? Причем только когда я ее вижу. Стоит нам расстаться, и мои мысли текут уже спокойнее, и я могу сосредоточиться на других вещах. А сейчас все вокруг затмевает ее лицо, ее образ, желание подойти, обнять, вдохнуть запах ее духов. Я еще раз тряхнул головой и решительно двинулся сквозь толпу к девушке. «Не меня ждете, милостивейшая сударыня?» Подошел я к ней сзади. Та чуть вздрогнула при звуках моего голоса и резко обернулась. На лице за доли мгновения пронеслось несколько чувств. От узнавания, радости, облегчения до настороженности при взгляде на мой мундир. Недоумение, озарение и... «Ха-ха-ха!» — звонко на всю улицу расхохоталась Лидия. «Со мной что-то не так?» — я стал судорожно осматривать свой мундир, не понимая реакции Лидии. Та смеялась, наверное, около минуты, чем привлекла внимание всех прохожих. Уже задыхаясь от буквально душащего ее смеха, она стала утирать выступившие слезы и с укором посмотрела на меня. «Григорий, если это ваше настоящее имя, ну нельзя же так!» «Что я сделал?» «Я додумала, почему мне удалось так легко сбежать от сопровождающих папеньки?» «Даже немножко загордилась собой». «А тут вы», — продолжила Воронцова не впопад. «Да что не так?» — стал я медленно закипать. «Ваша форма, ведь наша встреча тогда в электрическом театре была не случайной», — пояснила очевидные, как ей казалось, вещи девушка. «Да, это моя форма, но я не понимаю ваших речей. Вас ведь мой папа приставил ко мне для охраны?» — уже в лоб спросила Воронцова. «Нет, никогда не видел вашего отца». «С чего вы вообще взяли?» «Ну не он, так Роман Христофорович», — отмахнулась Лидия. «Не придирайтесь к словам. И все же, я не имею к вашему отцу или названному вами человеку никакого отношения». Мне стало почему-то обидно. Что вообще она думает о себе? Что весь мир крутится лишь вокруг нее, и мы не могли встретиться случайно? «Правда?» — скептически подняла бровь Лидия. «Хотя...» «Будь вы и правда от папеньки, то так глупо не прокололись бы», — задумчиво протянула она. «Вы обещали мне экскурсию по Хитровке», — перевела она разговор и повернулась к торговым рядам. «Да, но тогда я не знал, что это за место», — Мы можем пройти вдоль рядов торговых лавок, но вглубь лучше не заходить». «И почему же?» – спросила она, уже идя к лавкам. Толпа перед ней сама раздавалась в стороны, инстинктивно ощущая в ней породу и желая избежать ненужных проблем. Да и моя мрачная физиономия вместе с мундиром за ее спиной распугивала самых толстокожих. Да была здесь одна история, и я вкратце описал то, как спас местную девушку от изнасилования. Воронцова после рассказа лишь головой покачала, тонко улыбаясь. «Удивительно, но тем интереснее узнать местных людей поближе», констатировала она, безразлично скользя взглядом по выставленному товару. «Ничего интересного», – буркнул я, с удовольствием любуясь гибким тонким станом и вдыхая аромат парфюма Лидии. «Сегодня вместо цитруса было что-то иное, но не менее восхитительное. Для вас, может быть», — легко согласилась она. Мы как раз дошли до прохода вглубь хитровки, и девушка, не сбавляя шага, свернула в проулок. Я тут же догнал ее и схватил за руку, чтобы остановить от опрометчивого шага. «Вы забываетесь», — окатило меня холодом, а следом руку дернуло, как от удара молнии. Рефлекторно разжав пальцы, я с удивлением посмотрел на чуть потускневший сапфир, на колечке, на безымянном пальце дворянки. Не как артефакт, а заботилась защитой. Может, она и не настолько дурная, как мне показалось сначала. Хотя бы подготовилась. Вон, колечки-то у нее почти на всех пальцах. Да и на шее тоненькая цепочка с кулоном. Не из простых. Смотрится неброско. Пока на них не посмотришь, специально и не заметишь. Пока осознавал новые вводные, Лида уже прошла половину проулка. Поэтому мне пришлось срочно ее догонять. Снова хватать девушку, чтобы попробовать силой остановить ее от глупостей, я не рискнул. Вместо этого сосредоточился на окружающей обстановке, чтобы вовремя среагировать на появление неприятностей. И они не заставили себя ждать. Стоило нам дойти до конца проулка и выйти на него, как дорогу нам перегородило пятеро мужиков. Сзади послышались шаги, и, обернувшись, я увидел еще троих, что перегородили нам выход. У всех в руках было какое-то оружие. У кого кистень, у кого заточка. Парочка даже достала револьверы. Одеты в рваные или зашитые костюмы. На головах кепки, щерятся гнилыми зубами. У двоих от оружия исходит темная магическая дымка. Этих взял на контроль в первую очередь. «И чего же забыла благородная госпожа на нашей помойке? Так же вы называете наш дом?» Недобро оскалился главарь банды. Потлатый, волосы давно не мытые, в руке револьвер. Пиджак расстегнут, под ним грязная рубаха. «Свали, служивый, это уже ко мне. А то исчезнешь, никто найти не сможет». Ситуация аховая, всех я не уложу. Максимум, может, успею выбить зубы парочке, а потом меня тупо пристрелят. И оружие мне, как назло, еще не выдали. Мои заклинания тут тоже не помогут. Попробую начать создание моей ментальной выключаловки, которой я Вяземского вырубил. Бандиты успеют среагировать и нашпиговать меня свинцом. Но и давать заднюю не вариант. А потому умышленно иду на обострение, чтобы переключить внимание на себя и дать возможность Лиде сбежать. «Ты мне не указывай, что делать, если сам хочешь жив остаться». С этими словами демонстративно накачиваю пальцы магией. Авось трухнут и не полезут на рожон. Не помогло. Стоящие по краям двое бандитов с самодельными ножами, от которых я и заметил исходящую дымку, начали медленно смещаться, стараясь уйти нам в бок за спину. Главарь остался спокоен и лишь револьвер поднял, нацелив на меня. «Я успею раньше», — усмехнулся он и тут же заорал. «Свали!» – я сказал. Отвечать смысла не было. Пора действовать. Но я недооценил Лидию. Девушка не испугалась, как можно было от нее ожидать, а напряженно изучала нападавших. И когда главарь заорал на меня, начала действовать. Вскинув левую руку ладонью к себе, она подала на колечко на среднем пальце свою энергию. И вокруг нее на бешеной скорости закрутился воздух, создав щит из ветра радиусом в 1 метр. Хорошо, что я стоял чуть дальше, а то бы меня этим потоком в лучшем случае отбросило в сторону. Но и так по коже лица словно наждачкой прошлись, и я поспешил отскочить на пару шагов влево от девушки. Грохнул выстрел револьвера. Но выпущенная главарем пуля легко была отклонена магическим барьером и попала в одного из бандитов за нашими спинами. Тот заорал от боли. Я же решил, что это самый удачный момент для собственной атаки. Пока отскакивал от внезапно развернувшегося магического барьера, я сумел приблизиться к крайнему слева бандиту с непонятным ножом в руках. Крик раненого за спиной отвлек остальных членов банды, чем я и воспользовался. Упасть на бок и превратить падение в перекат, чтобы оказаться вплотную буквально под ногами бандита. Пока не ожидавший этого мужик лупал глазами, я дернул его за ногу на себя, опрокинув на спину. Тот упал, но руку с ножиком так и не разжал. Плевать, пока он не опасен. Я же подбил под колено стоящего рядом с ним второго противника, тоже повалив на землю. Тот от удара повалился прямо на меня. Я перехватил его правую руку с кистенем и прижал к его собственному телу. В итоге упал бандит неудачно, плечом на землю, отсушив себе рабочую руку. А там уже и я добавил, ударив его сверху вниз по уху, словно по столу кулаком. От удара его припечатало головой в землю, после чего он затих. Минус один. Пока я разбирался с левой, относительно меня, двойкой, Лидия активировала следующий артефакт, и главарь со стоящим с ним рядом подельником валялись в корчах на земле. Если я правильно понимаю, это тот самый артефакт, что бьет электричеством. Пожалуй, меня еще пожалели, когда его применили. А сам артефакт может выдавать разную мощность, согласно желанию владельца. Вот только не зря я опасался типов с оружием, от которых идет темная дымка. Второй, зашедший с правого фланга, пырнул своим ножиком по барьеру Лидии, и тот лопнул, раскидав стоящих рядом людей. В том числе и самого мужика. Но главное, девушка осталась без защиты. Она растерянно посмотрела на свою левую руку, на которой одно колечко буквально на глазах рассыпалось в пыль. Этих пару мгновений хватило главарю, чтобы прийти в себя и снова прицелиться. Только на этот раз в Лидию. «Получай, сучка!» – прошипел он, кривясь от боли. Его палец на курке дрогнул, но я успел раньше. Брызги, и в глаза бандиту попадают безобидные капли воды, сбивая прицел и заставляя его руку дернуться в сторону. Пуля проносится прямо над ухом у Воронцовой. Девушка испуганно дергается. На ее лице ужас от осознания, пролетевшей в сантиметре мимо смерти. «Демид!» – прогремел над полем боем властный голос. Главарь банды, уже снова нацеливший револьвер на Лидию, вздрогнул. «Не шали!» – уже более спокойно сказал неизвестный. Я тут же нашел его взглядом. От трехэтажной постройки, что была в паре десятков метров от торговых рядов в глубине хитровки, к нам приближался пожилой мужчина. Котелок на голове, чистый, что для здешних мест просто удивительно, и дорогой костюм добропорядочного господина, темно-коричневый. На ногах туфли, слегка заляпанные в грязи, аккуратно подстриженная седая борода с усами. Он выглядел здесь не менее чужеродно, чем мы с Лидией, но при этом явно был своим. Причем кем-то, кто имел право приказывать. Во всяком случае, главарь скривился недовольно, но револьвер опустил. Я поднялся с земли, отряхнулся и подошел к Лидии, заслонив ее собой, и стал рассматривать незнакомца. Остальные бандиты, кто остался на ногах, медленно подтягивались к своему главарю. Но никаких действий больше не предпринимали. «Да что это за дед такой?» «Ну, благородные господа, и что же вы забыли в нашем доме?» Дойдя до нас и остановившись в паре шагов с доброжелательной улыбкой, спросил мужчина.